Глава 10. Виражи. Прошло 2 недели, как все закрутилось, и я уехал в горы вместе с командой диверсантов. Раз в день я выходил на связь с товарищами из фонда ветеранов, разговаривая посредством примитивного шифра фраз. Сеансы радиосвязи были короткими и носили скорее предупредительную функцию, чем информативную. Иногда прибегали курьеры, доставляя особо важную информацию и рассказывали о новостях более подробно. Наш штаб пока не трогали, как и само общество ветеранов. А вот меня какое-то время усиленно искали. Однако мной нигде и не пахло, вестей обо мне тоже никаких не было, и поиски вскоре прекратили. К тому же в Адис-Абебе такие проблемы начались, что всем не до меня оказалось. Как я и предполагал, Негуси начал срочно устранять конкурентов. Странно, но в открытой борьбе никто с ним так и не схлестнулся. Наверное, копят силы, ну или пока раздумывают. Все же мало времени прошло. И тут вдруг такая новость. Мол, по приказу Мерида Негуси схватили и арестовали кучу офицеров. По ночам из тюрьмы стали вывозить людей, и назад никто из них так и не вернулся. В общем, черные дела творят черной ночью черные люди. Куда отвозили арестованных, я иллюзий не питал, до ближайшего карьера или выгребной ямы, чтобы искать потом и не найти. Получив очередную радиограмму, смысл которой сводился к тому, что в городе происходят существенные изменения, я стал ждать у гостя гонца. Но в этот раз приехал не обычный курьер, а капитан Абали Негаш. Горел костер, на котором кипятился котелок с лечебным отваром, я вертел в руках стебелек травы и жевал смолу дерева вместо жвачки. Но если жвачка ничего не давала, кроме вкуса, то смола весьма неплохо стимулировала мозговую деятельность. «Мамба, приехал Негаш. Ведите его сюда». Пару минут тишину нарушало только потрескивание горящих веточек к костре. Наконец из темноты выплыла знакомая фигура. «Садись». Поздоровавшись, я кивнул ему на место напротив себя. С удовольствием отозвался Негаш и приземлил свою задницу на кусок дерюшки. «Как дела? Что случилось?» «Начали происходить те события, о которых ты и предупреждал Мамба. А кто-то мне не хотел верить. Твоя мудрость летит быстрее тебя, Мамба. Я верил, но сомневался». Подняв кружку с горячим питьем, я выплюнул изжеванный кусок смолы и отхлебнул небольшой глоток обжигающего питья. Смакуя напиток, сделал длинную паузу, не торопясь продолжить общение. «Твои сомнения понятны, но расскажи подробнее, что произошло». «В городе идут аресты», — покачал головой Негаш, явно сокрушаясь по этому поводу. «По ночам расстрелы. Хватают всех, и правых, и виноватых. Правда, вычесывают в основном военных. Больше всего попалось невиновных, но это как всегда. Сегодня я узнал, арестована вся верхушка 2-й революционной армии. Они приехали для назначения на новые посты. Мы подкупили одного из палачей, и он рассказал нам, что вчера ночью расстреляли командующего 2-й армии еще 5 офицеров. Негуси решил всех задавить расстрелами». «Вот же дураки! А ведь я их предупреждал, не сдержал я эмоций. Не знаю, среди них случайно не оказалось генерала Бульто. Нет, такого среди них точно не было». «Хорошо, значит, я в нем не ошибся. Будет задел на будущее. Из наших кого-нибудь арестовали?» «Нет, нас не трогают», — ответил Негаш. «Мы же инвалиды, больные на голову. С нами предпочитают не связываться. Да и каждый понимает, что в любой момент может пополнить наши ряды, получив ранение. Зачем ссориться? Мы ведь всех принимаем». «Понятно», — задумался я. «Что ж, тогда придется применить план «Б». Кстати, а ты не слышал, никто больше не планирует переворот, ну, чтобы свергнуть нового тирана, а то как-то все подозрительно спокойно. Есть шевеление, но пока непонятное. Когда больше узнаю, тогда и расскажу. Главное, чтобы поздно не было. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Будем ждать дальнейшего развития событий. Глядишь, кто-то и выступит против Негуси, или с ним самим вдруг инфаркт произойдет, чисто случайно. Тут как бы все можно ожидать. Духи Африки помогут. «Да, духи Африки сильны, как никогда», — усмехнулся я. «И обязательно помогут, на то они и духи. Отдохнешь или сразу обратно поедешь?» «Отдохну». «Тогда ищи себе кружку, наливай из котелка и лечись, пригодится тебе еще здоровье». «Спасибо, Мамба». Негаш ушел искать кружку, а я уставился на костер, размышляя, как дальше быть и что сначала сделать правильнее. Ситуация выходила весьма неоднозначная. Можно, конечно, подождать и естественного исхода всей этой истории, но хотелось бы побыстрее перейти к хаосу, закончив с тягомотной текучкой. Разумеется, людские потери во время разборок мне не нужны. Однако, если учесть, сколько погибнет людей в случае продления конфликта власти, то лучше уж форсировать события. Чем дольше длится конфликт, тем больше жертв. Принцип малой крови на первом этапе позволит спасти огромное число жизней при условии, что эту кровь кто-то возьмет на себя. Решение для себя принял. Теперь осталось понять, как максимально просто и желательно без потерь воплотить его в жизнь. В принципе, вариантов имелось несколько, причем самых разных, каждый из которых зависел только от фантазии исполнителя. Но фантазия у меня всегда была богатая, так что надо подумать. Первый вариант. Напасть ночью на резиденцию Негусси. Но этот шаг рассматривался мной скорее в качестве защиты. Массовые потери при его исполнении неизбежны, а толку мало. Она хорошо охраняется, и фактор внезапности может полностью отсутствовать. Второй вариант. Заминировать дорогу и напасть во время движения. К сожалению, специалистов-минеров у меня нет, как нет и доступа к информации о передвижении нового главы Эфиопии. Поэтому этот вариант тоже не очень удачный. Остается третий вариант использования ядов. Угу. И каким образом их использовать? Не так-то это просто отравить человека, тут подготовка нужна. И тут мне на ум пришел случай с неким Хаттабом и отравленным письмом. А почему бы и нет? Похоже, яд у меня есть, дело лишь за выбором адресата, от которого это послание придет. Конечно, лучше всего отправить письмо от имени посла СССР. Но по понятным причинам не стоит этого делать. От американца он может и не прочесть, а вот от англичан, несомненно, распечатает. А большего мне и не надо. Остается только достать или поделать бланк, а затем отправить послание от имени английского посла генералу Негусси, пусть почитает. Но есть и другая проблема, не менее острая. Что делать с госбезопасностью? Они же первые примчатся, начнут во все нос свой совать, расследовать. Пожалуй, нужно и ими заняться. Так, на всякий случай, чтобы не лезли, куда не просят. Здесь погрубее придется действовать, не до сантиментов. Осталось лишь все продумать и идти в атаку. Я нехотя отвел глаза от костра, что словно завораживало меня языками горячего пламени, и обнаружил напротив себя Нагаша. Тот шумно прихлебывал из кружки горячий напиток. Да, выпал я из реальности, выпал. Бывает у меня иногда такое. Бывает. Якоб Джейбс рвал и металл, его подопечный регулярно брал у него деньги, но никакого переворота совершать не торопился. Бригадный генерал Самао Ханас кормил его завтраками о готовности выступления, но никак не решался его начать. А время меж тем утекало сквозь пальцы, как песок. Тут еще и эти повальные аресты начались, и что делать, если до бригады Ханаса все докатится? Это категорически не устраивало ни Якоба, ни посла. Ехать самому в бригаду не было ни малейшей возможности, и связь поддерживалась либо по телефону, либо через агентов. Ханас все время кормил его завтраками, но другого варианта у Джейбса все равно не имелось. По этому поводу у Якоба состоялся крайне неприятный разговор с Рональдом Свенгардом. «Что у тебя с восстанием, Якоб?» «Все готово, Рональд?» «Все готово. Так начинай его. Главный повстанец ищет еще союзников. Что-то долго он их ищет. Нам нужно максимально усилить свои ряды. Ты слышал? Начались аресты». «Да, я знаю об этом», — мрачно кивнул Джейбс. «Но наших людей это не коснулось». «Пока не коснулось, пока!» Рональд акцентировал внимание на столь неустойчивом временном факторе. «И что дальше? Сколько денег уже вбухано в этих идиотов, а результат ноль? Между прочим, ты тоже неплохо нагрел на этом руки». «Я отчитываюсь за каждый доллар», — оскорбился Джейбс. «Но про премии ты же не забываешь». «Не забываю», — подтвердил Якоб, — «и делаю все, что могу. Не моя вина, что он никак не осмелится на решительные действия». «Так сделай так, чтобы осмелился. Я уже и сам помогаю, но толку пока чуть. На следующей неделе он решится. Ты же понимаешь, что в случае плохой подготовки все наши планы пойдут прахом». «И понимаю это намного лучше тебя», — высказал ему Рональд. «Нас поджимают действия генерала Негусси и его службы безопасности, которой многие помогают, и ты даже не знаешь, кто. Боюсь, в конце концов, они доберутся и до нашего ставленника. И тогда нам можно смело подавать в отставку и уезжать отсюда». «Согласен, я придумаю что-нибудь». «Думай, да и я займусь тем же. Ханаш должен выступить не позднее следующей пятницы, иначе мы проиграем». Выйдя от Свенгарда, Якоб начал сомневаться в сказанных словах и собственной уверенности. Он все еще надеялся на некие события, что сподвигнут его ставленника на активность. Бланк дипломатической английской почты удалось раздобыть через подставных лиц. Разумеется, за немалые деньги. На этот счет мы были даны самые строгие инструкции. Действовали по принципу. Один шепнул другому, затем мальчик прибежал, отдал деньги, потом другой прибежал, забрал бланк. Ну и так далее. Круговорот мальчиков в природе. Прислуга в английском посольстве выколола бланки и продала их с превеликим удовольствием и с большой выгодой для себя. Конечно, вероятнее всего, их потом поймают. Но кого интересует судьба одного человека, когда на кону стоит судьба миллионов? Полученный бланк доставили дожидаться своей дальнейшей судьбы штаб ветеранов, куда мы и приехали поздно ночью. Все мои бойцы получили конкретные указания, ушли готовиться к ночному бою. Главный упор я решил сделать на тяжелое вооружение. Утром я отправил подготовленное мной письмо с мельчайшими частицами смертоносного яда почтой. Точнее, мой человек, переодетый почтальоном, принес его дежурному офицеру с пометкой «Срочно, лично в руки». Тот проникся и сразу же направил письмо адъютанту генерала Негуси, который и положил его в папку с первоочередными документами на подпись. Генерала на месте не было, и почтальон спокойно ушел, чтобы тут же исчезнуть. Мэрит Негуси приехал после обеда. «Есть что-то срочное, Марат?» — спросил он у референта. «Да, есть много документов на подпись, и еще срочная депеша от посла Великобритании. Мне кажется, она с поздравлениями». «Ладно», — буркнул Мэрит, — «давай посмотрю». Взяв папку с документами, Мэрит Негуси зашел в свой кабинет и, шурнув папку на стол, направился прямиком к холодильнику за прохладной фантой. Откупорив бутылку, он налил полный стакан пенящегося напитка и, подождав пару секунд, начал жадно пить вкусную воду. Лишь напившись, вернулся к столу. «Так, что тут у нас?» — пробормотал он про себя. Налив себе еще один стакан и оставив его в сторону, Мэрит раскрыл папку и погрузился в чтение документов. Ознакомившись с теми из них, которые требовали его подписи, он взял ручку и стал размашисто расписываться. Однако не на всех. На край стола Негуси откладывал те документы, которые подписывать по той или иной причине не хотел, рисуя на них резолюции с причинами отклонения. Письмо английского посла Мэрит оставил напоследок. Завершив работу с приказами и отчетами, он взял в руки плотный конверт с королевским гербом. Покрутив в руках, достал из ящика стола нож для бумаги и вспорол конверт. Бумага с тихим треском подалась острому лезвию, и генерал наконец вытянул из конверта письмо. Мельчайшие, невесомые частички смертоносного яда выпорхнули из конверта вместе с посланием, и генерал невольно вдохнул их. Он тут же ткнулся лицом в стол, мгновенно потеряв сознание. Но пока он был жив, он дышал, и его ноздри продолжали втягивать невидимых крохотных убийц. Через минуту правитель Эфиопии потерял разум, а через еще одну у него спали легкие. Кровь перестала поставлять мозгу и клеткам тела кислород, и Негуси умер. Адъютант долго ждал, когда же генерал вернет ему папку с документами. Однако час шел за часом, а генерал все не выходил из кабинета. Часа через три адъютант все же решил на свой страх и риск проникнуть в святая святых нового главы государства. Он тактично постучался, но ему никто не ответил. Тогда адъютант осторожно приоткрыл дверь, и его взгляду предстала неприглядная картина чужой смерти. Генерал лежал на столе, грузно привалившись к столешнице и безвольно раскинув руки. «Товарищ генерал! Товарищ генерал!» — поторошил адъютант Мэрита Негуси. Но вставать генерал явно не собирался, потому как давно умер. В его руках покоился крепко зажатый пальцами листок бумаги. Не зная, что делать, адъютант вырвал листок, и его взгляду открылась единственная фраза, написанная от руки по-английски. «Die, your best. Умри ты, чудовище». Но и порошок, и раствор, которыми были пропитаны письмо, являлись очень токсичными ядами и долго не теряли свою убойную силу. Взяв письмо и поднеся его к глазам, адъютант тоже подписал себе смертный приговор. Несущая гибель пыль мгновенно проникла в его нос, а другой яд, впитываясь через поры кожи рук, устремился к нервной системе. Почувствовав сильное головокружение, адъютант выронил письмо на стол и, опершись руками о столешницу, мотнул головой, пытаясь привести себя в чувство. Однако ему становилось все хуже и хуже. С трудом оторвавшись от стола, он сделал три шага к выходу и резко свалился на пол, со всего маху ударившись об него головой. Боли помощник Меридены Густи не почувствовал, за миг до удара его душа уже отправилась вслед за душой генерала. Змееголовый, пируя в это время в небесных чертогах со своим другом Зану, с удивлением воззрился на дорогих гостей. Несколько раз в кабинете и в приемной раздавались телефонные звонки, но по понятным причинам трубку никто не брал. А посетителей в этот день больше не случилось, так уж сложилось. Не иначе происки Змееголового. Поэтому о смерти главы Эфиопии и его адъютанта стало известно лишь поздно вечером. Когда обнаружили трупы, поднялся немыслимый переполох. Но в это время мы с бойцами уже выдвигались на угнанной военной машине к зданию госбезопасности. Успели в аккурат к тому моменту, когда до них дошла информация о гибели Негуси. Впрочем, как и любая эфиопская система, местная госбезопасность весьма инерционна. Да и вообще эфиопы очень долго, что называется, запрягают. Эта медлительность была нам только на руку. Однако вскоре все, кто находился в здании, проснулись и засуетились. К нему даже прибыли несколько машин с сотрудниками. «Пора», — дал я знак своим людям. Тихо спрыгивая с машины, они начали рассредотачиваться в разные стороны, беря на изготовку входы и окна здания и распределяя между собой секторы ведения огня. Убедившись в том, что бойцы готовы к бою, я дал отмашку. Тут же в направлении входа засветил ПКМ, а три гранатометчика одновременно нажали на спуск. Выпустив из сопл шлейф искр и пламени, отчетливо видимых в темноте, гранаты устремились к своим целям. Бой начался. Я тоже не остался в стороне и, изготовив стрельбе снайперскую винтовку, открыл из нее огонь. Грохот выстрелов и взрывов разорвал ночную тишину города. Яркие вспышки осветили все вокруг. Разрывы гранат и пулеметные очереди выкосили всех людей, что остались снаружи. Но затем в бой вступили засевшие внутри. Все здание заволокло цементной пылью, выстрелами выбитой из стен, и малейшее сопротивление оборонявшихся тут же гасилось на корню. Не теряя времени, я оставил винтовку и, взяв на изготовку автомат, рванул в сторону входа. Моей целью был главарь всей этой конторы и совершенно точно он находился здесь. Его устранение являлось основной моей задачей, я должен лично убедиться в его смерти. Впереди меня бежали автоматчики, очищая путь. Гранатометчики, быстро сменив позиции и перезарядив свои орудия, пускали в здание новые гранаты, целясь в окна верхнего этажа. К такому напору держащие оборону оказались не готовы. С легкостью очищая коридоры и этажи, мы продвигались вперед, пока не зачистили все здание, выловив и главного начальника этой конторы Абала Чуму. «Ну что?» «Говорят, ты очень хотел увидеть, кто убил Мингисту», — спросил я, глядя ему в лицо. «А-а-а-а», — бессвязно промычал дважды раненый Абал. «Да, с тобой особо и не поговоришь», — хмыкнул я. «Все, ты увидел меня. Расскажешь об этом Змееголовому, он тебя с нетерпением ждет», — сказал я, и, отвернувшись, приказал, «кончайте его». Автоматная очередь в упор оборвала жизнь Абала, и обрывки его души помчались навстречу с ящером. «Жгите здание». На улице вновь разгорался бой. Прибыло подкрепление с какой-то воинской части, но их БТР уже вовсю пылал. Два следовавших за ним грузовика остановились, изрешеченные пулями, и тоже начали гореть. Все выжившие, кидая оружие, сразу же бросились бежать, растворяясь в темноте ночи и переплетах узких улиц. Ночной бой, не успев толком разгореться, стал постепенно затухать. И вскоре мы, погрузившись в машину, на высокой скорости понеслись по городу, стремясь побыстрее выехать из него. Нам никто не препятствовал, потому как никто не понимал, что происходит. Ничего, утром все поймут.